Алло. Кто это звонит? Это Вера. Это жена Соколова? Да, это я. Жена Соколова. Да. Здравствуйте. Жена Соколова? Да, это я. Я без условий достать тебе, что он тебя покрепче ебал. А зачем? Надо. Как у вас дела? Сколько соли с пиздой? Что надо? Как у вас дела? Хотела спросить. Собака, собака нечистая, не грязная. Помойте сначала, сука, пизду, соль пробой. Сразу приказ.